и возможности литературного языка. Там какой-нибудь, а там вас батюшка с мадамой за пикетом, мы с вами в уголке, и кажется, что в этом просторечие вместе с тем с тончайшей лирической интонацией. Мы с вами в уголке, и кажется, что в этом. Вот или там, а судьи кто за древность или свободной жизни их вражда непримирима, вот вдруг рядом там, толпой окруженный слуг, усердствие, они в часы вина и драки, и жизнь и честь его, какие переходы, в часы вина и драки, и жизнь и честь его спасали, вдруг он выменил на их на борзые три собаки, прошу прощения. Что-то там я выпустил какой-то кусочек. Ладно. Но вы на экзамене так не делать. Идем дальше. Итак, значит, действительно, он многому научился у Крылова. И вместе с тем пошел значительно дальше, чем Крылов. «Горе от ума» действительно для историка литературы вещь удивительная. Потому что в ней сочетаются какие-то, казалось бы, трудно сочетаемые вещи. И есть удивительные неожиданности. Например, вот этот, значит, человек, который твердил о своем новаторстве на всех углах, сохраняет знаменитые три единства, характерные для драматургии классицизма. Единство места сохраняется, все действие комедии развертывается в пределах одного дома. Это дом Фамусова. Единство времени, все в пределах одних суток. Действие начинается рано утром, а заканчивается за полночь. До следующего утра оно даже не дотягивается. Говорят иногда, что нет единства действия. Все-таки это Грибоедов как бы отбросил. Действительно, вроде бы есть, с одной стороны, любовная интрига, а с другой стороны, общественный конфликт. Конфликт Чацкого с Фамусовской Москвой. Но они не существуют как две отдельных линии развития действия. И в этом легко убедиться. Просто посмотрите, когда исчерпывается любовная интрига? В четвертом действии. Молчалин разоблачен, Софья прозрела, Чацкий излечился от своей любви и бежит прочь из Москвы. Любовная интрига исчерпана. Треугольник распался. А что общественный конфликт? Он тоже прекратился. Пьеса вообще кончилась. Причем кончилась на четвертом акте. При том, что вообще комедии полагалось в пяти писать. Он еще мог спокойно написать еще один акт, где продолжать развитие общественного конфликта. Но не сделал этого, потому что, видимо, не мог. Получилось, что мотор, который движет вот весь механизм сюжета, весь механизм действия, это любовная интрига. Как только мотор перестал работать и механизм общественного сюжета тоже. Общественного конфликта перестал работать тоже. Значит, это действительно единый узел, который не распутать, не развязать, как два узла, не превратить в два узла. Значит, действительно есть и единство действия тоже. И вот это очень даже странно. Вдвойне странно, потому что Степан Бегичев, друг Грибоедова, вспоминал о том, как Грибоедов вообще порицал великих драматургов эпохи классицизма, Корнеля, Россина, Мольера, за то, что они подчинили свои пьесы вот этому искусственному правилу трех единств. Как могли, они, возмущался Грибоедов, свои великие дарования вклеить в узенькую рамочку трех единств? Действительно, тут можно сказать, простите, что это такое? Их порицает, а сам сделал то же самое. Клею в узенькую рамочку трех единств свое великое дарование. Как же это можно понять? Ну вот давайте об этом поговорим через 5 минут. Что удивляет? То, что Грибоедов сам порицает драматургия классицизма за подчинение искусственному правилу трех единств этой узенькой рамочки. И в то же время сам как будто бы делает то же. То же самое. То же то. Вот это да не то. Тут совпадение лишь кажущееся, мнимое. Дело в том, что все особенности драматургии классицизма, все ее правила, были между собой довольно стройно согласованы. И в частности, с правилом трех единств согласовывалось еще одно, согласно которому число действующих лиц было довольно ограничено в таких вот пьесах, в трагедиях, в комедиях, где соблюдались эти три единства. Оно и понятно. Действительно, в таких довольно ограниченных пределах нужно успеть ввести всех действующих лиц, привести их в некоторое взаимодействие между собой, и в этом взаимодействии успеть их раскрыть. Еще развязая, развязку выстроить, все это нужно было успеть вот в таких ограниченных пределах развернуть и сделать. А Грибоедов это правило резко нарушил. Как заметил Вяземский, он наполняет сцену целым народом действующих лиц. Порядка 70 персонажей. Конечно, это не только сценические персонажи, но и так называемые внесценические. Скажем, там дядя Максим Петрович на сцене не появляется, но о нем рассказывает Фамусов, и возникает вот это из рассказа Фамусова возникает эта фигура, вырисованная. Вот таких вот нарисованных в репликах, монологах персонажей, вне сценических персонажей мы должны добавить ко всему списку. И в этом списке, действительно составленном когда-то Пиксановым, порядка 70 действующих лиц. Это хватит на роман типа «Войны и мира». А тут всего 4 акта. И вот такой обилие действующих лиц кажется избыточным. А сколько здесь, скажем, всевозможных жанровых зарисовок, бытовых сценок. Тоже колоссальное количество. И главное, все они складываются, все они образуют действительно огромную панораму жизни. На первом плане, так сказать, обстоятельно и крупно обрисован быт фамусовской Москвы, барской Москвы, ее жизнь предстает, так сказать, во всей очевидности. А за ней уже беглыми линиями второго плана обрисованы другие жизненные сферы. Вот, скажем, тот же рассказ Фамусова о дяде Максиме Петровиче переносит нас в мир придворный и вырисовывается жизнь дворцовая. Ну, конечно, в каком-то беглом очерке, но есть. Появляется Скалозуб, начинает рассуждать о том, что там у них в первой армии происходит, что вообще в казармах творится. И вот уже армейская жизнь вырисовывается в виде такого беглого очерка. Дальше там появляется Молчалин, начинает говорить, какие выгоды служить в Москве, что тут хорошего для служащих людей. Вот уже и департаментская жизнь слегка обрисовалась перед нами. А вот, скажем, тема деревни возникает. Чин следовал ему, он службу вдруг оставил, сказал по двоюродным братьям. В деревне книги стал читать. Вот уже какой-то еще один образ жизни. Странный для этих людей, непонятный, но есть. В деревню, в теплый край, говорит Чацкий, горечью. Будь чаще на коне, деревня летом рай. Рай, в котором читают книги. Понимаете? Вот деревня. Конечно, такой образ возникает несколько идиллический. Вот, но возникает. И, наконец, значит, когда врывается первый раз Чацкий, вместе с ним врывается дыхание морозов русских. Возникает представление о гигантских заснеженных пространствах. Сейчас. И Я 40...